В четверг утром, около 11 часов, в тот момент, когда я положил трубку после длительного разговора с Диксоном, в кабинет вошла моя секретарша. «Срочное письмо для вас, мистер Лукас!» Она положила объемистый конверт на мой стол. «Спасибо, Мэри!» Когда она вышла, я взял конверт за угол и осторожно вскрыл его. Боны рассыпались на моем столе. Я посмотрел на них. Они казались безупречными, но я не ошибся. В конверте не было никакой записки. Носовым платком я положил боны в конверт и запер его в ящике письменного стола. Облокотившись о спинку стула, я начал размышлять о своем положении. В моих руках были две магнитофонные записи беседы с Клаусом и Гарри. У меня также были отпечатки пальцев Гарри на чемодане. Мне повезло, что он вырвал его у меня из рук, когда я намеревался его открыть. Его отпечатки, наверное, имеются в досье. Возможно, имеются отпечатки пальцев Клауса на конверте и даже на бонах. С таким уголовным прошлым и фальшивые боны могли засадить Клауса в тюрьму на долгие годы. У меня были доказательства, что Гарри, он и Джо виновны в ограблении, но ничего не было против Бенни, и это меня тревожило. До сих пор у меня ничего не было против Бенни. Мэри меня предупредила, что меня ждет клиент, и в течение 3 часов я был занят делами. Около 11 я сказал, что у меня есть срочная работа, и послал секретаршу купить сэндвичей. Это не должно было вызывать подозрений, так как я обычно в это время обедал. «Мне нужен еще один магнитофон, Мэри, так как я хочу кое-что переписать». «Я все сделаю, мистер Лукас». «Спасибо, но записью я займусь сам. Не соединяйте меня ни с кем в течение часа. Говорите, что я ушел обедать». Я взял магнитофон, заперся и сделал копии записей. Затем на машинке напечатал в 2 экземплярах письмо Фарреллу Браннигаму. Я рассказал ему о своей любви к Гленде, о Клаусе, о шантаже и об их решимости проникнуть в самый надежный банк в мире. Я написал, что магнитофонные записи и фальшивые бонны, которые Клаус передал мне, дадут возможность арестовать его. Я старался не упустить ни малейшей детали. Закончил я письмо тем, что повторил, что Клаус обещал убить Гленду и меня, если ограбление не состоится. Я перечитал все, что написал, затем, удовлетворенный, засунул листки в конверт с оригиналом записей и спрятал все в ящике стола. Было 13:15. Я слышал, как моя секретарша ходила в соседней комнате. Я открыл дверь и сказал Мэри, что готов работать. Через несколько секунд снова зазвонил телефон. Весь персонал уже давно ушел, когда в 12 часов я закончил работу и все внимание сосредоточил на своей проблеме. Теперь я был уверен, что сумел обезопасить себя. Но как быть с Глендой? Нужно было найти способ, чтобы вырвать ее у Клауса. По словам Джо, она у них. Я решил, что мне надо серьезно об этом подумать. Оставив копии в ящике письменного стола, я забрал первый экземпляр моего заявления и записей и спустился к машине. Револьвер, который мне дал Джо, я положил в коробку для перчаток, а трогаясь с места, переложил оружие в карман своего пиджака. Теперь я чувствовал себя в безопасности. Машину я поставил в 200 метрах от своего дома. Незачем было рисковать. Держа в одной руке объемистый пакет, а другой сжимая револьвер, я направился к хорошо освещенному входу в дом. Подойдя к дверям, я остановился, посмотрел по сторонам и вдруг замер. Рядом с лифтом сидел, устроившись в кресле, Бенни, сдвинув шляпу на затылок и с газетой в руках. По моей спине пробежала дрожь. Я повернулся и бросился к своей машине. Очевидно, Бенни ожидал меня. Но почему? Увидев толстый конверт в моих руках, он мог отнять его. а я еще не был готов ссориться с ними. Сколько времени он ожидал? Я решил поехать поужинать, а затем вернуться, соблюдая осторожность. В тот момент, когда я возвратился к своему дому, я увидел Фреда Маклейна, помощника шерифа, который теперь был шерифом Шарновилла. Он направился в мою сторону. «Привет, Фред!» Он остановился и узнал меня. Его лицо расплылось в улыбке. «Салют, мистер Лукас!» Он пожал мне руку. «Ужасно, что стряслось, Джо», — сказал я. «Я все время думаю об этом». «Да», — Маклейн надул свои толстые щеки. «Но я поймаю этого мерзавца, мистер Лукас. Поверьте мне, я его поймаю». «Я в этом уверен, Фред». После паузы я продолжал. «Я поднимусь к себе и быстренько выпью стаканчик. Мне прислали к ужину. Вы не составите мне компанию? У меня замечательный скотч». «Грех отказываться от стаканчика, мистер Лукас», — ответил Маклейн. «Показывайте дорогу».